Конфликт не разгорелся бы, если бы археологи не полагались в такой степени на египетскую хронологию. По Великовскому керамика и микенская, и геометрическая датируются VIII веком. Второе. Согласно Гомеру, столица Нестора, одного из царей, сражавшихся в Трое, была в Пилосе. И на этом месте был раскопан огромный микенский дворец. По микенской керамике было установлено, что он сгорел около 1200 года до новой эры. Но в некоторых местах обнаружили глиняные изделия, относящиеся к VII веку. Они были смешаны с микенскими изделиями в том же пласте. Археолог Блегин посчитал, что более поздние изделия каким-то образом проникли из верхних слоев. Третье. Знаменитые львиные ворота датируются XIII веком до новой эры по микенской керамике, но стиль свидетельствует о влиянии восточного искусства. Обнаружилось самое близкое сходство с фригийскими изделиями, датируемыми не ранее VIII века. Эта дата была закреплена за воротами более ранними археологами. В шурфе, прорытом около ворот, чтобы определить дату разрушения микенской керамики, предположительно 1100 год, вообще не оказалось керамики периода 1100-700 года. Но на уровне, относящемся к XII веку, керамика была смешана с изделиями, относящимися к VII веку. Четвертое. В Теринфе микенский дворец был предположительно разрушен огнем в 1200 году, но дворец, расположенный несколько выше, относящийся к VIII-VII веку, повторяет его планировку достаточно точно, и археологи считают, что он был построен практически сразу после того, как сгорел первый. Это было бы невозможно, если бы Теринф был покинут на 500 лет в темные века. Пятое. Современные археологи ассоциируют Троянскую войну с разрушением слоев Трои 6 или 7, датируемыми 1300 и 1260 годами до новой эры. Троя, предположительно, была покинута в XII веке, несмотря на тот факт, что девятивековой пласт был обнаружен под одним из ее строений, абсолютно неповрежденный. Более того, греки, жители Трои, основанные в 700 году до новой эры, использовали керамику, родственную керамике Трои 7, а спустя 400 лет после этого периода нет никаких находок. Шестое. По Гомеру фригийцы помогали защищать Трою от греков, но самые ранние фригийские артефакты датируются 800 годом, в то время как археологи относят войну к 13 веку. Более того, ворота в Гордионе, столице фригийского царя Мидаса, по словам археолога Янга, имели несомненное сходство со стенами шестого слоя Трои, разделенные 5 веками. Укрепления Трои были предположительно под слоем Трои 7 века, 1300 год. Если хронология верна, как они могли служить прообразом стен Гордиона 8 века. Седьмое. В Центральной Анатолии до сих пор не найдены артефакты фригийской культуры или каких-либо других народов, которые можно было бы датировать между 1200 и 800 годом до новой эры. Восьмое. Хетская столица, разрушенная предположительно около 1200 года, была заселена фригийцами в конце 8 века до новой эры. Несмотря на это, были обнаружены более ранние постройки, относящиеся к периоду, когда хетские руины были еще видимы на поверхности. На них не было замечено следов чистых пластов, как бы в результате естественного осаждения. Девятое. Самый главный хетский город в Сирии во время имперского периода датируется предположительно 14-13 веками. Но пласты имперского периода не обнаружены, и все находки, относящиеся к этому периоду, включая украшения и скульптуры, найдены в новохетском контексте X века. Микенская керамика в этом месте была обнаружена только на слое IX века вместе с памятниками империи. Удивительные ворота со львами, множеством рельефов, были отнесены искусствоведами к периоду новохетского царства. XIII век. Но раскопки выявили, что они должны были быть неотъемлемой частью комплекса, построенного в VIII веке. Богатый сирийский народ обычно относят к XIV веку до новой эры, но его клинописные таблички свидетельствуют, что когда был известен иудейский алфавит, и он был необыкновенно схож с библейским, поэзия подчиняется правилам, принятым в иудейской поэтике, и даже язык, на котором написаны некоторые тексты из рас Шамра, полностью библейский. Но по традиционной хронологии иудеи были все еще в Египте в XIII веке. Далее на табличках обнаружены греческие элементы и религиозные, и эпические записи, схожие с гомеровскими. По исправленной хронологии Угарит датируется IX веком, и все проблемы таким образом разрешаются.